когда одна погода сама по себе заставит очень скоро остановиться. Примечание. Первоначально против Греции была брошена группа армий Албания под командованием генерала Себастьяна Висконти Праска, командира 26-го корпуса, в составе 9 дивизий, 2 из которых приняли на себя охрану границы с Югославией. Он считал, что это может обернуться катастрофой, но Муссолини обещал ему немедленно перебросить в Албанию еще несколько дивизий на тот случай, если наступление такими слабыми силами успеха не принесет. Однако, по собственным расчетам, Муссолини потребуется несколько недель для выгрузки новых дивизий в 2 примитивных албанских портах. Если уж он, Муссолини, считал Гитлер, захотел вести войну против этой жалкой Греции, то почему же он не напал тогда на Мальту или Крит? Это хотя бы имело смысл для войны в Средиземном море против Англии, особенно если учесть, каким незавидным является положение итальянцев в Северной Африке. Единственное положительное во всем этом, что Дуччи все-таки попросил одну немецкую танковую дивизию для Северной Африки после того, как наш генерал Функ доложил ему, что маршал Грациани очень просил об этом, и возможности для боевого использования этой дивизии имеются. Примечание. Кейтель несколько неточно излагает ход событий. В качестве военного специалиста по боевому использованию танков сначала в Ливию был направлен генерал Риттер фон Тома. По его предложению Гитлер первоначально 4.11.1940 года отказался от посылки туда немецких танковых частей. Правда, подготовительные меры для проведения операции «Зоненблюме» — «Подсолнечник» — продолжались. Боюсь, что столь недвусмысленно, как он мне об этом сам рассказывал, Гитлер с Муссолини не говорил, опасаясь обидеть этого тщеславного дилетанта в военном деле, и необычным для себя образом щадил его, к сожалению, нередко в ущерб совместному ведению войны. Примечание. Дилетантами в военном отношении, разумеется, были оба, и Гитлер, и Муссолини. Но если второй имел более основательное образование в области, прежде всего, литературно-философской, то первому в начальной стадии войны часто приходили в голову лучшие, порой даже гениальные идеи по ведению войны, хотя Гитлер, ввиду отсутствия у него подлинно солдатской выучки, никогда не был в состоянии сам в одиночку осуществить их. Лучший пример тому — план Манштейна. Хотя и слишком поздно, я ясно понял, Муссолини использовал фюрера где только можно, и дружба эта была односторонней со стороны Гитлера, который взирал на Дуччи, как на какой-то золотой кубок. Все, что предвидел Гитлер, к сожалению, случилось уже через несколько недель. Итальянские войска, предприняв наступление слишком слабыми силами и без достаточных резервов, не только застряли, но и оказались в отчаянном положении в результате контрудара, да к тому же при отвратительной погоде и на трудной местности. Посыпались просьбы о помощи, ибо при состоянии портов в Албании сражающиеся войска оказались без снаряжения, и было невозможно подбрасывать подкрепления. Гитлер хотел послать горно-стрелковую дивизию, но она не могла быть отправлена ни морем, ни через Югославию. Мы оказали помощь последними немецкими транспортными судами, имевшимися на Средиземном море, а также эскадрильями транспортной авиации. Если бы приближающаяся зима не помешала греческому наступлению и не лишила греческую армию, в конце концов, наступательной силы, крах этой авантюры произошел уже через 6 недель. Из понимания этого факта и нежелания бросать на произвол судьбы союзника, как это, однако, не раз делал сам Муссолини, возник план Гитлера оказать ему весной эффективную помощь посылкой армии через Венгрию и Болгарию в надежде, что Италия до тех пор, ну, по крайней мере, продержится в Албании. Примечание. Операция «Марита» Директива Гитлера номер 20 от 13.12.1940 года